У стены Ршав увидел двоих мужчин, которые, на его взгляд, не были церковниками. И вовсе не потому, что они были одеты в неприметную мирскую одежду. Главное заключалось в том, как они наблюдали за происходящим. Церковники их больше интересовали как люди, а не как священники или теологи. — Кто они? Что они здесь делают? — удивился Шава. — Присматривают за событиями для Малиина? Но автократор наверняка имели здесь священники, которые подробно расскажут им обо всем, что происходило, и заодно поспособствуют тому, чтобы события развивались в нужном направлении. Один из незнакомцев случайно встретился взглядом с Ршавой. В тишине под куполом собора как будто с лязгом скрестились мечи. Сила натолкнулась на силу. Кем бы он ни был еще... «Он маг?» — понял Шава. Маг подался к товарищу и что-то ему прошептал. Тот уставился на Шаву. Второй тоже был чародеем. Шава же не считал себя таковым, какой могла представляться его сила двум магам. Это он еще узнает. Он их не боялся. Он уже проклинал магов, и они от этого умирали. Если понадобится, он проделает такое снова. «Выкопать кости еретиков!» — рявкнул какой-то монах. Спустя мгновение собор наполнился криками. Они отражались от купола, как прежде отражались слова символа веры. Казалось, что сам Фос выносит приговор ереси. Сузамен поднял иссохшую руку. Наступила тишина. Вскоре смолкло даже эхо. «Тот, кто не согласится с решением синода, то не пожелает его принять, тот воистину будет еретиком, — заявил вселенский патриарх. Но до тех пор, пока кто-то не заявил, что не принимает его, все мы здесь братья. А раз так, я ожидаю, что мы будем относиться друг к другу как братья, я понятно сказал. Никто не сказал, что это не так. Шава в который раз восхитился влиянием патриарха на буйных ведесских церковников. Сумею ли я когда-нибудь руководить ими так же? Он надеялся, что ответ будет положительным, но неумолимая внутренняя честность подсказывала, что такое вряд ли возможно. — С вашего позволения, Пресвятой Отец, можно спросить? Даже толстый прилад из западных провинций был вежлив со заменом. — Говори, Аркадий, — разрешил патриарх, — вопросам мы всегда рады. Они помогают прояснить веру. — Мне кажется, Пресвятой Отец, что вопрос, который мы здесь обсуждаем, не проясняет веру, а подрывает ее. Если мы не принимаем на веру власть благого Бога, то что нам остается? — Хорошо сказано, — откликнулось несколько человек по всему собору. Я не стану отвечать на этот вопрос. Вместо этого я дам слово прелату, из-за которого собрался наш синод, — ответил Сазамен и указал на Ршаву. Это святейший Ршава из Копенцаны. Полагаю, он сможет вам ответить. Святейший отец. Благодарю, Пресвятой отец. Ршава встал и поклонился Аркадию. Святейший отец. Мой взгляд на это очень прост. Вера, которая остается неизученной и неоспариваемой, фактически не вера вовсе. Истину дает только изучение. А мы уже очень долго не изучали должным образом то, во что верим, и времена, в которые мы живем, доказывают, что такое изучение следовало провести уже давно. Аркадий фыркнул. «Ты хочешь склониться перед темным богом?» — он плюнул себе под ноги. «И надеюсь, что синод решит, будто это нормально. Нет, это не так». Шао покачал головой. «За всю свою жизнь я меньше всего хотел такого. Но у меня хватило смелости последовать за правдой туда, куда она меня повела. А вы можете сказать то же самое?» «Я знаю, в чем истина. И чтобы выяснить ее, мне не нужны всякие там исследования», — заявил Аркадий. — И я не нуждаюсь в тех, кто прячет искажение истины за потоком хитроумных фраз. Шава снова поклонился. — Благодарю, святейший отец. Ваша объективность сделает вам честь. — Ты меня высмеиваешь? — вспылил Аркадий. — Ты посмел надо мною смеяться? Да как у тебя наглости хватает, собака еретическая? — Достаточно. Созамен не повысил голос, но без труда добился того, что его услышали, и не только услышали, но и подчинились. — Аркадий, это вы прибегли к личным оскорблениям. Вы не можете и, как минимум, не должны удивляться, что вам отплатили тем же. Если вы прибегнете к ним снова, то обнаружите, что вы личность не настолько выдающаяся, что вас нельзя выгнать с нашего собрания. Я понятно сказал? Прошу вас извиниться, чтобы могли продолжать. Прилат из западных провинций склонил голову. Я искренне сожалею, пресвятой отец. Как неудивительно, он действительно произнес это искренне, но это не удовлетворило Созамена. Вам не надо извиняться передо мной, ибо не я пострадал от ваших резких слов, зато пострадал святейший Ршава. Аркадий побагровел от злости, преодолевая себя. Он небрежно поклонился Шаве и пробормотал. — Святейший отец, я сожалею. — Не сомневаюсь, — солгал Шава в ответ на ложь. Он еще раз поклонился Созамену. — Пресвятой отец, я полагаю, что наиболее уместным отрывком, с которого нам следует начать дискуссию, является третий стих 13 главы нашего священного писания. Я процитирую его для тех, кто не сможет вспомнить без подсказки. «Как вы любезны!» — пробормотал Созамен. Шавы не предполагал, что в патриархе столько сарказма. Некоторые священники и прилаты что-то гневно забурчали, услышав предложение Аршавы, что они не могут сами процитировать стих и главу. Судя же по тревоге и растерянности на лицах других, такая помощь им явно требовалась. Наверное, вселенский патриарх это заметил, потому что добавил, «Что же говорите, святейший отец?» «Тогда я начну», — сказал Шава и процитировал. «И в начале, начал, два Бога объявили суть свою, добро и зло в слове и в деле. И между ними мудрые люди выбрали правильно, а глупые — неправильно». «Вот!» — воскликнул Аркадий. «Своими же мерзкими устами ты себя и приговорил». Обратившись к Созамену, он крикнул. Предадим же его анафеме прямо сейчас, чтобы мы могли отправиться по домам и заняться своими делами. — И что ты можешь на это ответить? — спросил Шаву Созамен. — Ну, разумеется, то, что святейший Аркадий доказал, что он глупец. — Спокойно ответил Шава. Аркадий вышел из себя. — В лед тебя, Шава! — взревел он. — Проклинаю тебя святым именем Фосса! Если бы Ршава в ответ проклял Аркадия, на полу в соборе появился мертвец. Это даст тем двум магам обильную пищу для размышлений. Но Ршава не был готов проделать такое пока. Более того, он сознательно удерживал себя от любых подобных действий. Поэтому он сказал лишь, святейшему отцу надо лишь подумать о том, правильно ли он поступил, когда выбрал Фосса. И всем нам нужно сегодня об этом подумать. Он был готов продолжать, но его слова все равно утонули бы в яростных воплях, полетевших из всех уголков собора. Тогда Созамен снова поднял руку и вновь сумел добиться молчания собравшихся. Дождавшись тишины, он сказал, — У вас есть полное право не соглашаться с святейшим отцом. Вы должны делать это с помощью аргументированных доводов. Бычьему реву здесь не место. Шаве захотелось узнать, что об этом думают монахи с дубинками. Множество синодов в ведесской истории были отмечены таким ревом. Головы тоже разбивали. И что бы ни говорил вселенский патриарх, все это может проявиться и на нынешнем синоде. Однако пока сила характера Созамена, его святость, если использовать слово, к которому Шава относился со всевозрастающим недоверием, позволяло не допускать крайности. Патриарх сказал, Прилату из Копенцаны предоставлено слово. Он может говорить все, что пожелает. Если кто-то решит, что располагает умным ответом, у него будет возможность выступить против. В этом вы можете быть уверены. А пока, святейший отец, прошу вас продолжать. Еще раз благодарю, пресвятой отец. Шава обвел взглядом море враждебных лиц. Я собираюсь попросить вас, святые отцы, подумать над состоянием империи Видес, когда вы станете решать, был ли выбор в пользу Фоса Мудрым или нет. Какой из богов показал себя более могущественным?